Чтобы выбелить полотно, вода и лучи солнца должны проникнуть насквозь. Тело нашего больного с его желтоватым кожным покровом тоже невыбеленное полотно. Одни применения воды должны ввести воду внутри для растворения сырых, то есть ядовитых веществ. Другие должны образовать теплоту, которая, подобно солнцу, вытянет растворенные. Еще одно. И щелок оказывает иногда хозяйке услугу при отбеливании полотна, ускоряя его. Мы тоже можем пользоваться щелоком как более сильным растворителем. Мы варим в воде разные растения, травы, и таким образом приготавливаем прекраснейший щелок для беления тела. Но возвратимся к нашему больному. Он сначала должен был применить испанский плащ. За ним следовала паровая ванна для головы с последующим сильным обмыванием, а затем ножная паровая ванна. Обе паровые ванны заменили самый лучший щелок, можете мне поверить. Чем мягче обращаться с телом, тем легче оно выдержит такое лечение и даже само будет содействовать выделению вредных веществ. После этого больной делал короткое обертывание и еще для укрепления организма верхнее и нижнее обливание, пользуясь ежедневно попеременно одним из этих применений. Кроме того, еще каждую ночь из постели полное обмывание. Это он продолжал в течение 3 недель. В 4-ю и 5-ю недели он принимал 2 полуванны, одну головную и одну ножную паровую ванну и испанский плащ. А на 6-й неделе, наконец, 2 теплые ванны попеременно с холодными, одну полуванну и одно верхнее и нижнее обливание. На будущее время я посоветовал ему делать каждую неделю 2 полных обмывания и ежемесячно теплую ванну без перемены. Вода и на этот раз не обманула моих ожиданий. Тяжелое заболевание, которое без сомнения могло бы быть причиной ранней смерти больного, исчезло совершенно. Бодрый вид, умеренные силы снова возвратились к нему. Голос звучал так же, как и прежде. У одного человека, около 40 лет, в левой ноге были такие сильные ревматические боли, что он мог ходить, да и то не очень долго, только опираясь на палку. Временами он чувствовал боль также в руках и плечах. Он уже перепробовал много средств, но все безрезультатно. Наконец стал лечиться водой. Через 6 дней почувствовал себя лучше, продолжал лечение водой и выздоровел окончательно. Он делал следующее. Первое. В продолжение 6 дней ежедневно 2 верхних обливания и 2 обливания колен, раз в неделю обертывание, ежедневно 2 раза хождение по воде до икр от 1 до 3 минут, ежедневно обливание спины и хождение по траве. Второе. После этих 6 дней обливания верхних частей тела и обливания колен попеременно с полуванной продолжительностью в 1 минуту. Молодой человек, 23 лет, рассказывает, «В течение 2 лет не проходило ни одного дня, чтобы я не ощущал боли. Сначала боль появлялась в спине, где я чувствовал жжение и покалывание, то очень сильное, то слабое. Мало-помалу боль распространялась и перешла, наконец, на правое бедро. Часто по ночам я не могу уснуть даже на 1 час. То меня мучит жар, то меня так сильно морозит, что я дрожу. Я обращался уже ко многим врачам, но все бесполезно. Мне делали также впрыскивания, после которых боли уменьшились на короткое время, но потом появились еще с большей силой. Врачи мне не помогли, и я обратился к знахарям. Мне делали втирание, обмывание спиртом, но все, что я не делал, не помогло мне нисколько. Теперь я хочу попытаться лечиться водой». Он делал следующее. Первое. Каждое утро в 8 часов верхнее обливание 3-4 лейками холодной воды. Второе. В 10 часов обливание бедер. Третье. В 2 часа дня обливание бедер. Четвертое. Вечером хождение по воде. Это он делал в 1-й день. Во 2-й день утром хождение по воде. В 10 часов обливание бедер. В 2 часа обливание спины, вечером в 5 часов сидячая ванна. На 3-й день утром полуванна, в 10 часов верхнее обливание».